С горем пополам я понял, как снимать шкуру спустя энное количество зверушек и сколько времени требуется для сбивания туши и сцеживания крови с нее, чтобы мясо получилось более-менее съедобным, а не как резина. А также помогла потом утварь, что я нашел в том же подвальчике в доме, в котором угадывалась простейшая коптильня. Благодаря ей я и сделал себе хорошо приготовленного мяса, жаль без приправ. Правда, проводить дни на охоте быстро наскучило, и на 30-й день я решил, что пора выйти в мир, пока еще и вода не закончилась. И вот, использовав предпоследний литр воды, я подмыл свое тело, чтобы хоть какую-нибудь гигиену соблюсти, оделся в чистую одежду, да попрыгал по деревьям с помощью УПМ. Мой путь шел все в том же южном направлении, по крайней мере метки, что я ранее оставлял, указывали туда, поэтому спустя полдня пути я увидел первые признаки выхода из леса гигантских деревьев, свет. И вот, прыгнув на ветку последнего дерева, я увидел ее, южную стену Мария. Примечание к части. Дом HTTPS. 2020 часов 1 минута, 2 × 4f 4125 × 4 трлн 637 758 191 311 лес, HTTPS. 2020 часов 1 минута 2 секунды я 74 476 7363 до 5 миллиардов 340 миллионов 430 тысяч 833 f 0 446 гг, HTTPS. 2020 часов 1 минута 2 секунды 1 d 80 a 13 a 40 a 358 601 f 441 b 5 a 99 f 0 b 9. Инструкция. HTTPS. 2020 часов 1 минута 2 секунды, CB4DFEB 2 597 175 BB16E 29 C 5840. Глава 8. Глава 8. Похоже, действительно почти добрался до цели, с энтузиазмом размышлял я, пока стоял на ветке гигантского дерева и наслаждался лучами утреннего зимнего солнца. Хоть до Шиганшины еще было минимум полдня пути, но сам факт того, что вот она, Шиганшина, то место, откуда и начнется местный апокалипсис, воодушевлял. Я не стал сразу со всех ног гнаться ровно вперед к стене, а наоборот побежал наискосок, чтобы заодно и к протекающей недалеко от города речке подойти и набрать воды. Поэтому вскоре, как только я вышел из леса, мне начали попадаться другие путники, повозки, пастбища, поля, жилые дома. В общем, было видно, что в этой южной части жизнь не стоит на месте, по сравнению с ее другими частями и округами, в которых мне посчастливилось побывать. И сейчас я не имею в виду прогресс, а наличие тут множества людей. Прогресс как раз не стоит на месте ближе к северной части стены Мария, где всем уже заправляет армия, тут же наоборот, смотря на эти все пастбища и поля, кажется, будто все стоит на месте. В общем, если проще высказаться, северная и восточная части – это промышленная зона, южная – сельскохозяйственная. С такими мыслями я и подошел к речке, которая отделена была небольшой трехметровой стеной. Осмотрев местность вокруг себя, я никого из людей не увидел, поэтому, не став материализовывать на себе УПМ и тратить ЭД, я просто запрыгнул на эту стену и, прикоснувшись к воде, стал представлять, как ячейку инвентаря заполняет вода. Точнее, я контролировал сам процесс, смотря с помощью цифр в интерфейсе, как в ячейку набирается литрами вода. Набрав таким способом ровно 100 литров про запас, я прекратил и спокойно спрыгнул со стены, продолжив свой путь к Шиганшине. Такой трюк я разработал еще когда добирался до леса гигантских деревьев, когда надоело уже в который раз во время помывки, утоления жажды вытаскивать из воды всякую гадость. Поэтому как-то в очередной раз попробовал способ всасывания жидкости в ячейку, представляя, будто моя рука – это фильтр, через который и проходит вода, оставляя нечистоты, КХМ. В общем, в итоге руку из воды я вытаскивал очень грязной, но оно того стоило, и я имел чистую воду. Также, когда я поднял уровень инвентаря до 3, во время охоты я решил немного протестировать эту способность на животных. И она действительно оказалась полезной и в то же время страшной. Поначалу все было понятно в общих чертах. Берем уже мертвую зверушку и представляем, будто у нее пропадает кожа и ничего. Только после того, как я сам несколько таких зверушек освежевал своими руками и понял, как это все делается, Только тогда у меня получилось с помощью умения снять шкуру. Почувствовав успех, я пошел еще дальше. Пытался из мертвой голой тушки в ячейку сцедить кровь. И это получилось с первой попытки. Причем кровь настолько хорошо испарилась, что мясо из этой тушки получилось очень вкусным. Но потом в мою голову пришла безумная мысль, а что, если попробовать на живой зверушке? И это оказалась самая отбитая мысль, которая приходила ко мне в последнее время. Вы когда-нибудь видели безголового все еще прыгающего зайца? Или бегающего бескожего оленя? В общем, страшное это дело, особенно в темноте леса гигантских деревьев. С тех пор я и обзавелся десяткой литров и несколькими костями в инвентаре, не хотел оставлять каких-либо улик пребывания меня в этом лесу. Правда, мое тогдашнее собирательство остатков костей и остальных частей животных закончилось на паре десятков, а потом надоело этим заниматься. В итоге, любой, кто пойдет в обход официального входа в лес и наткнется на мой домик, увидит внутри него пристанище маньяка-сатаниста, мда. Кстати, тогда же я вспомнил о подробной справке, что выскакивало тогда, когда я только знакомился с системой. Теперь не придется напрягать думалку насчет новых опций при поднятии уровня навыка. Инвентарь, UR3, пространственный карман, зависит от, чтобы открыть все функции умения, требуется практика. При складировании вещей сверх положенного, данной характеристикой, лишний вес будет распределен на организм. Хранение живых существ недоступно. Точность умения увеличена, доступна возможность работы с частями тела живых существ. Я продолжил свой путь к Шиганшине, попутно заходя в небольшие поселения. Я был в капюшоне и не показывал своего лица, так как переживал, что кто-нибудь сможет узнать во мне преступника. Тем не менее, тех же плакатов с лицом карлика нигде не было расклеено. Но я все равно решил сохранять секретность, мало ли, может, в Шиганшине вовсю идет поиск. Вот так и дошел до главных входных ворот в Шиганшину, точнее до города, который построили перед воротами. В основном тут была часть со складами, предназначенных для сплавления товаров и людей за стену Розу по рядом текущей реке. Сейчас как раз один корабль загрузили и отправляют в сторону Траста, Хаем, удобно. Я же спокойно, сквозь поток людей шел через входные врата в Шиганшину. Людей было море, сейчас как раз день в самом разгаре, поэтому и ворота были открыты, и стража из гарнизоновцев вовсю колдырила на входе. Поэтому никто даже на такого мелкого меня не обратил внимания. Кстати, Ханниса среди них было не видать. И вот предо мной открылся вид на весь этот город. Конечно, не сравнить с видом с высоты со стен, но тоже впечатляет. Первый полноценный город, Шиганшина. Мда, и как мне в таком многотысячном городе искать главных героев? Пробормотал я, оглядывая огромный город, пока меня не толкнул какой-то мужик со словами «Че встал, сопляк?». Точнее, тот попытался меня толкнуть, но у него не получилось. Учитывая мои характеристики, теперь мой вес составляет примерно 150 килограмм, если не больше. Ну да, смотря на такого мелкого пацана, ему и 40 килограмм не дашь, а тут все 150. В общем, ударив легонько со всей силы того по ноге, я быстренько слинял в местные подворотни, чтобы не привлекать лишнее внимание. Все знают, что именно подворотни и являются местом сбора всех темных личностей, поэтому и я не стал исключением, как самая темная личность в буквальном смысле. Но и в таком большом городе не обошлось без всяких отморозков. Точнее, в подворотнях города их не было, и тут даже дети не боялись бегать, так как по ним часто прогуливался караул из гарнизоновцев. Хаем, а ветеран говорил, что от них толку нет никакого, да и вообще многие из жителей роптали на них. Тем не менее, общественный порядок хоть и не на высоте, но так сказать на уровне, а это уже многого стоит в большом городе. В общем, бродя и осматривая местные дворы, я таки со временем наткнулся на местную гопоту в особенно темном уголке. Пацан, ты откуда буш? — спросил один из троих довольно высоких мужчин, наверное 25 лет, а может и больше, когда я зашел в какой-то тупик. Гг, вы с какого района, сир? Обошел меня и встал позади еще один более толстый. Мелкий, мелочи не найдется. Начал подходить вместе с первым гопарем еще один, но уже лысый. Че за привычка такая ходить по трое? А, что в колонии меня принимали трое, то тут опять трое. Типа, если вдвоем стремно кого-то грабить, то втроем, пожалуйста. В общем, я, решив, что и мне эта самая мелочь не помешает, напал на этих троих. Точнее, сделал подножку толстому, что хотел взять мои руки в захват позади, потом быстро увернулся от удара третьего лысого, взамен с прыжка встретив его лицо хуком справа, что и вырубило того, а потом перевел внимание на последнего, что с шоком смотрел на своих товарищей гопари. Мда, похоже, переборщил и с непривычки толстому сломал ногу, а лысому сломал челюсть, ну хотя бы не снес ее, сделал я некоторые выводы, бросив на тех взгляд. Я ожидал, что хотя бы толстый встанет после подножки, а тут, ну что же, похрустел я пальцами, и налетел на последнего, сбив того с ног, и с криком принялся раздавать легкие пощечины. Где деньги, Лебовски? Где банные деньги? В той, шлеп, в той. Шлеп остановился я после третьей, что выбило пару его зубов, тебя-то не пофлал. Забирай, вон в том ефике, только прекрати. Чуть ли не визжал тот, указывая на ящик неподалеку. Ну я человек простой, раз получать, то всей компанией. Одному ногу сломал, а он молодец, вон как хорошо притворяется трупом, прирожденный актер. Второго реально вырубил, сломав челюсть, ну и этому надо что-то сломать за компанию. Но недолго думая, я просто сделал особенно легкий удар по голове, который вырубил этого. Уж не стал полностью лишать мужика зубов, все-таки не думаю, что в этом городе есть хоть какие-нибудь дантисты. После всего этого подошел к своему честно заработанному луту и достал из него небольшой мешочек с монетками. Монеты особо внешним видом не показывали свою ценность, вроде бы и медные, а вроде из железа, непонятно. Таких монеток я насчитал 35 штучек, не густо. Далее я решил поискать место, где бы переночевать, а то небо уже начало темнеть. Искать долго не пришлось, и ближе к центру города я нашел одну гостиницу, которая представляла собой еще и бар. Когда я снимал комнату, которая стоила за ночь 5 шиган, никто особо не обратил внимания на мою закрытую внешность, видимо, тут часто такие проходимцы бывают. Главное, чтобы у вас были деньги. Снятая комната имела минимальные качества. Деревянная кровать, стул, стол, окно и подкроватный горшок. Мда, действительно самый минимум, думал я, постелив на кровать парочку одеял для мягкости. Думаю, завтра стоит пройтись по городу, да поискать наших главных героев. С такими мыслями я и уснул. В итоге мои поиски продлились 3 дня. Да это был слишком огромный город, и если бы мне не пришло в голову воспользоваться знанием манги и не спросить местного мясника, которому я продал немного добытого мной мяса, знает ли тот, где можно найти некоего доктора Егера, то я и вовсе бы плутал по всему городу дней 20. Но и эти 3 дня были продуктивными. Я более-менее влился в местный ритм жизни, попробовал местную кухню, на которую у меня ушли все честно заработанные, даже продал почти все свое мясо мяснику, которое тот оценил, как высший сорт. Не зря я тратил тогда в лесу драгоценные этнотренировки с тушками животных. В общем, закупился местными супами, пряным мясом, крупой и другими блюдами на несколько десятков килограмм. Также сходил в бани, что находились недалеко от реки. Работники этого заведения думали, что я настолько долго не мылся, что почернел, поэтому сделали даже скидку. Мда, ох уж эта темнокожесть. Посетил местную химчистку, куда скинул почти все грязные вещи, что тоже вышло в копеечку. Также иногда во время прогулки встречались люди, проповедующие религию стен, но тех пока сейчас только высмеивали. Впрочем, по тем, кто уже присоединился к этому культу, было видно в их глазах признаки безумства или же слепую веру. В общем, и мне посчастливилось получить их информационный лист с кривым рисунком 3 стен, а также надписью «Только стены смогут спасти род людской. Присоединяйся и ты, чтобы помолиться всем вместе нашим богиням, Марии, Розе и Сине, и почувствовать на себе их благословение и защиту». Как-то так. Даже мне было немного страшно от того, как рьяно они кричали и созывали к себе людей на площади, БРР. Ну и в каком-то роде мои поиски главных героев увенчались половиной успеха. Да, вовремя 3-дневного гуляния по городу я также встретил Армина, вместе с родителями. Я прифигел тогда, когда гулял по окраинам города и увидел мастерскую, в которой какой-то мужик с маленькими усиками играл с мелким то ли пацаном, то ли девчонкой, во внешности которого угадывался Армин, а в это время возле мастерской занималась ремонтом какой-то повозки его взрослая фем-версия. Вот тогда я и вовсе выпал в осадок. На самом деле реальный мир очень отличается от мира аниме визуально. Мне больше интересно, как тут титаны выглядят. В аниме они выглядят не так уж и страшно, я бы даже сказал мило, но вот в киноадаптации, да, тех титанчиков действительно можно было бы в ужасы пихать. Тут же ну такой блондинистый ребенок с длинными волосами с семьей, так просто и не узнаешь в нем главного героя. Хотя внутренне я сказала, что это точно он, что я собственно и проверил, когда ночью залез в их мастерскую. Она просто так и называлась, мастерская Арлерт. Что мы знаем о родителях Армина, а собственно почти ничего и не знаем. Там что-то было связано с побегом из стен, вроде бы. Собственно, об остальном я узнал, когда хорошенько обыскал их мастерскую. Как я понял, родители Армина были кем-то вроде плотников, создавали всякие бытовые вещи и занимались их ремонтом. В их мастерской я также обнаружил много записей о внешнем мире, планах на будущее, а также, почти, мать его, сконструированный полностью воздушный шар. Да из местных никто бы скорее всего не узнал в обычной корзине и огромном, сшитым из кожи или из органов животных, сдутый шар. Но уж точно не я. Значит, они все-таки решились и скорее всего буквально на днях хотели свалить из парадиза, при этом оставив ребенка на деда. Мда, что-то мне даже перехотелось исправлять такую ситуацию. Серьезно, бросить чада, ради мечты. Эх, а ведь знай они, что их ожидает за пределами парадиза, думаю, они бы отказались от своей мечты, думал я, пихая в инвентарь все нашедшиеся записи и почти достроенный воздушный шар и более-менее подробные чертежи к нему, на что инвентарь сразу просел на добрые 160 килограммов, и это еще без утяжелителей. Я сам знаю, что за пределами парадиза есть злобные нацисты-марлийцы, которые используют элдийцев чуть ли не как скот. Конечно, тут мне, как жившему на воле человеку, намного приятнее осознавать себя в безопасности за стенами, чем в вечной войне между кем-то, или мне просто надоела война еще в прошлой жизни и захотелось почувствовать мир и покой. На самом деле то небольшое время, которое я провел в этом городе, действительно подкупило. Те улыбки, что я видел у детей и взрослых, та атмосфера мира и спокойствия. В каком-то роде я согласен с Ханнисом, который утверждал, что пока военных поднимают на смех и называют бесполезными дармоедами, значит люди живут в мире и спокойствии. Стоит ли вместо выполнения квеста с титанами, стремиться сохранить этот небольшой рай в этом мире заполненным злом? В каком-то роде я могу понять того же короля Карла Фрица, что возвел стены. Он определенно желал сохранить хоть какой-нибудь кусочек земли в мире и любви. Тем не менее тем пактом о ненападении он сам связал руки всем своим потомкам и в итоге сейчас, через 2,5 года будет нападение на стену, в котором человечество не сможет дать отпор, а нынешний прародитель и вовсе не пошевелит, и пальцем. А что могу я? А я могу только стать сильнее и решать все проблемы по мере их поступления. Так сказать, посидев на дорожку после закидывания всех вещей в инвентарь, я принялся думать над тем, что делать с мастерской. Все-таки если я просто все украду и уйду, то родители Армина определенно после этого не откажутся от мечты, а даже наоборот воспримут это еще жарче и придумают что-то покруче воздушного шара. А если просто устрою пожар, то они скорее всего переедут в другое место, поломав весь канон, или же вовсе сгорят все вместе. Все-таки дом и мастерская находятся вплотную друг к другу, не удивлюсь, если кто-то из родителей проводит даже тут ночь. Однако посмотрев в инвентарь, точнее в одну ячейку, а также вытащив из кармана один знакомый лист, мне пришла идея. Наутро госпожа Арлерт, в свои 28 лет, чуть не получила первый инфаркт от увиденного в мастерской. Вся мастерская была измазана в крови, изрисована непонятными символами, а весь ее пол был усеян костями умерших животных. Также почти на каждой стене был выведен кровью огромный знакомый символ, символ культа стен. По данному делу была вызвана военная полиция, но госпожа Арлерт утверждала, что ничего из вещей не пропало, а только был устроен хаос в самой мастерской. Но военная полиция не поверила ее показаниям, поэтому было решено взять всю семью под наблюдение, возможно даже для их же безопасности. Что же касается символов, в которых угадывалась связь с культом стен, те утверждали, что не причастны к этому делу и то, что это просто кто-то решил скинуть всю вину на их культ. Хотя была и другая версия, что это была месть стены Марии, за то, что люди недостаточно уверовали в нее. После этого инцидента стало чуть больше верующих в культе стен. К слову, все надписи с каллиграфической точностью были перерисованы в отдельный документ, который был отправлен на экспертизу в столицу. Ух, наконец-то вывел я последнюю загогулину и отошел, смотря на шедевр, нет, шедевр искусства, на который я потратил всю оставшуюся кровь и кости, а также парочку часов. Помимо надписей с культом стен, на которых планировал скинуть вину за кражу воздушного шара, я приписал сюда множество названий, типа «Здесь был Александр Ха» и краткое «Изда мне прострелили колено» и множество подобных фразочек. Надо же было все как-то пострашнее сделать тут все и не оставлять мастерскую только со знаком культа стен, да парочкой нарисованных черепов, а писать на языке этого мира я не умею. Вот и пришла мысль написать по-своему, да и какая разница. Никто не сможет понять ничего из написанного тут. А как правило, для людей все, что выглядит непонятно и мистически, сразу становится проделками дьявола. В общем, я отключил интерфейс и вздохнул полной грудью, когда вышел из мастерской. Эх, надо бы поменьше использовать систему, а то порой от нее появляются довольно безумные мысли. Да уж, надо же, ведь реально скоро сатанистом стану такими темпами. Вот же хрень, думал я, направляясь под утро в гостиницу, где меня ждала кроватка с кучей одеялок. Надо бы, что ли, Ирена навести. Впрочем, Ирена я не решился навестить, так как, видимо, вследствие возраста, того далеко за пределы двора не выпускали родители. Да и осмотр того самого подвальчика отпадает, все-таки доктор Егерь был дома, да и я забыл его имя, не могу я же все на свете знать. Ну что ж, егеря отпадают, значит, пришло время навести одну маленькую девочку, что по квесту я должен спасти, хотя как-то больно просто выглядит квест для того, кто знает канон. Думал я, смотря как мать Ирена, Карла того нянчит, эх, красивая баба, жаль, при вторжении помрет. Примечание к части. Шиганшина, HTTPS, 2020 часов 1 минута, 2:3fc3c63.9.52f0.8.9db7db 2949 семья Орлерт, HTTPS, 2020 часов 1 минута 2 секунды, d2f0571202eb7b5eb9db104 HTTPS, 2020 часов 1 минута, 2:3f595cd5f4a401041c5f129c29641 ожерелье культа, HTTPS, 2020 часов 1 минута 2 секунды, DD36DF30784C35B05E4E6 799 408 249. Глава 9. Глава 9. Как только я перестал следить за семьей егерей, то сразу направился к выходу из города. Благо, тот оказался не так уж и далеко, поэтому вскоре я уже стоял на выходе из Шиганшины. Так, семья Аккерманов проживает вроде как за пределами города рядом со стеной, а значит, нужно прогуляться вдоль нее, обдумывал я, вспоминая детали канона. И найдя хорошо протоптанную дорогу, направился в противоположную сторону от реки. Пробежав парочку километров от входа, я, приглядевшись получше к верхушке стены, никого не увидел на ней. Ну, пока еще нет угрозы вторжения, значит, и обходов ближе к концу стен на кругов сильно много не должно быть, поэтому я материализовал на себе упм и мигом поднялся на самый вверх, где мне открылся красивый вид на весь округ. Не став более осматривать местность Шиганшины, я пошел вдоль стены, все дальше отдаляясь от округа. Как я понял, никто не строил дома вблизи стен, поэтому через еще 4 километра блуждания по стене, пришлось со вздохом спуститься на землю и продолжить путь по все той же протоптанной дороге. Мда, такими темпами я весь газ потрачу. Дорогое нынче удовольствие, полеты на УПМ подсчитал я оставшиеся 7 литров газа в инвентаре, нужно будет как-нибудь навестить местные склады военных, сделал мысленно пометку, все же теперь у меня пустует как минимум 300 кило веса в инвентаре. А когда чего-то где-то не хватает, кое-кто с толстыми щечками начинает входить в ужасный негодуй и требовать заполнить до краев свободное пространство. В общем, бродил я по местным поселениям, небольшим деревням и фермам, доходя аж до леса гигантских деревьев, что являлся границей между югом и востоком, несколько дней, пока не вспомнил, что дом у Аккерманов был недалеко от какого-то леса, или же они вовсе жили внутри него. В итоге, придя хоть к каким-то выводам, я вернулся к тому, с чего начинал и принялся прочесывать местные леса, заходя вообще в какие-то непроходимые дебри, хотя и это приносило свою пользу в виде дичи. Но даже пополнившийся на пару десятков кило мясом инвентарь не убавил мое негодование по поводу отсутствия хоть каких-нибудь признаков аккерманов. В итоге пришлось потратить еще неделю, чтобы выбраться из тех нелюдимых мест, куда меня занесло, и вернуться ко входу в Шиганшину. И вот, подходя к округу, я увидел реку, по которой прибывал корабль. Ну корабль, как корабль, что в нем такого? А в том, что сама река имела еще разводные мосты, которые как раз только подняли для корабля, что прибыл для погрузки на него товаров. Да, видимо, мосты стоят в опущенном состоянии только когда все два корабля, что поочередно прибывают и отбывают, находятся в плавании. А в пути они находятся, как я позже понял, по 3 дня, минимум. Это мне не повезло перед поисками аккерманов наткнуться на погрузку одного из них, мда. Дав себе мысленный фейспалм, я вернулся в округ, чтобы передохнуть, а на следующее раннее утро отправился к реке, где как раз заканчивали погрузку на корабль. Я дождался, пока догрузит корабль и тот отплывет, после чего мост и опустился, впустив на себя несколько человек, в том числе и меня. Ну что же, вперед. И мои поиски сразу увенчались успехом. Пройдя несколько поселений, что находились сразу за рекой, я увидел вдалеке густой лес, перед которым была раскидана парочка домиков. Дойдя до них, я и увидел в одном из таких ту самую читу аккерманов с маленькой девочкой, которая сидела перед домом и разглядывала каких-то насекомых. Ок, я их наконец нашел, а что дальше? Смотрел я на девочку, пока раздумывал, подойти познакомиться или просто записать на будущее, что предканон находится тут. Все-таки не думаю, что кто-то воспримет с добродушием какого-то незнакомца. Но мои планы по поводу знакомства построились сразу, как только из дома вышел мужчина, несший в руке винтовку. Похоже, глава семейства аккерманов собрался на охоту. Хех, ну что же, давайте поохотимся, усмехнулся я и достал из инвентаря лук с парочкой стрел и принялся идти по пятам главы семейства. Ну что ж, товарищи, сегодня открывается охота на аккерманскую дичь. Мне ничего лучше в голову не пришло, как познакомиться с читой аккерманов с помощью стрелы, аки купидон любви. И вот, выцеливая охотника, выцеливающего свою дичь, я усердно думал, куда бы тому зарядить стрелой, чтобы и не насмерть, да и тем самым урона слишком много не нанести. Я тренировался с луком, когда было скучно бегать и искать эту семью на восточной стороне от округа Шиганшины, поэтому теперь попасть по недвижущейся цели вполне мог, хотя с движущейся уже были бы проблемы. Ну что же, говоря о купидонах, куда они стреляют в первую очередь? Начал натягивать лук со стрелой я, но не слишком сильно, правильно, в задницу. Выпустил я стрелу, на что-то угодило прямо в правую булку. Хех, меткость 10/10. День господина Аккермана не задался с самого начала. Ничто не предвещало беды и ему, как главе семейства требовалось в очередной раз идти на охоту, чтобы прокормить свою небольшую семью. Не сказать, что ему всегда нравилась охота, просто сейчас не было другого выхода. Когда-то давно семью Аккерманов преследовала военная полиция и всячески даже пыталась истребить, но ни его дед, ни отец так и не сказали, в чем была причина. Ранее в детстве господин Аккерман проживал в столице со своей семьей, но позже его увезли на юг Шиганшины и даже заставили сменить имя с фамилией. К сожалению, о его корнях узнали власти, и ему пришлось бежать из города и поселиться за пределами округа. Впрочем, не сказать, что все настолько было плохо, все-таки из Шиганшины он бежал вместе с девушкой, что тоже преследовали из-за ее происхождения. И вот таким вот образом две отвергнутые обществом половинки стали одним целым, тем самым создав и еще одно счастье, которое господин Аккерман поклялся защитить и уберечь от всего того, что ему самому пришлось пережить. Впрочем, сейчас вышла совсем иная ситуация, ему прострелили, КХМ, да, ему прострелили. Че что за? Ощетинился мужик, распугав тем самым дичь, которую выцеливал. В этот момент мысли пошли вскачь, указывая на то, что военная полиция еще раз начала охоту на его семейство, пока его размышления о неизбежном не прервал чей-то робкий голос. «Ой, простите, я не в вас целился», — вышел из кустов какой-то странной внешности ребенок с похожими чертами лица на его жену, — «вам помощь». «Простите, это все моя вина, я все еще не опытен в охоте», — сказал малец, подходя к охотнику. Быстро проверив рану, господин Аккерман понял, что далеко с ней ему не уйти. Уж слишком глубоко засела стрела. «Мальчик, ты же не один. Позови лучше кого-нибудь из взрослых», — спокойно проговорил тот. Но мальчик не послушал и очень быстро обошел охотника. Тот было уже запаниковал, мало ли, может, ребенок в сговоре с какими-нибудь бандитами. В наше то смутное время. Но нет, как только мальчик переместился к мужчине за спину, у того резкая боль сменилась на холод, ознаменуя тем, что ничего постороннего в ране больше нет и требуется только остановить кровь. «Для меня не впервой вытаскивать стрелы, в этом я профи. Осталось только рану перемотать. Возможно, у вас тут недалеко есть какое-нибудь убежище. А то в полевых условиях в рану может попасть грязь. А далее, эх, неважно», — объяснил кое-как мальчик все еще удивленному господину Аккерману, на что тот ответил, что он тут недалеко живет. В итоге этот странный мальчик помог дойти неудачливому охотнику до своего дома. В этот момент господин Аккерман не особо соображал о такой получившейся странной ситуации, в которой его подстрелили стрелой, и вот так же просто и профессионально эту же стрелу вытащили. Поэтому все еще в непонятках он был сопровожден беспокоящейся женой и дочкой в отдельную комнату для обследования и забинтования раны, хотя в последний момент дочка была выгнана в прихожую под предлогом развлечь гостя, пока родители заняты важным делом. Уж не хотели они, чтобы она в своем юном возрасте видела всякое непотребство с кровью. Тем не менее, как только все закончилось, и отец семейства был благополучно вылечен, выйдя из комнаты, родители не обнаружили виновника нынешней ситуации, но зато обнаружили весело улыбающуюся дочку, которая держала в руках потушки довольно упитанных кроликов. Ну хотя бы без еды сегодня не останутся. Ну что же, мой план удался. Применив уже прокачанное актерское мастерство, я спокойно влился в стан врага и даже оказался еще ближе к цели, чем предполагалось изначально. Тут даже более-менее прокачанное умение инвентаря помогло, убравшее из полупопея стрелу, оставив только небольшую рану, которая должна довольно быстро зарасти. А что касается Микасы, я в принципе ожидал, что она окажется самым обычным ребенком. Было видно еще с первой встречи, насколько она невинный божий одуван, который хочет узнать все на свете. Хотя ничего удивительного, все-таки детей тут поблизости я других не видел, поэтому ничего такого в том, что она, не стесняясь, начала расспрашивать обо мне все, что можно, даже несмотря на тот факт, что ее отец, ранее подстреленный мной, сейчас валяется в другой комнате. Ну и пообщался с ней немного, сказав, что зовут меня Ал и занимаюсь я охотой. Она не поверила, поэтому пришлось показывать фокусы, а именно, доставать из пустого мешка уже подстреленные давным-давно тушки животных, что очень развеселило девочку. А дальше, почувствовав, что на сегодня хватит новых приключений, я благополучно ушел. После этой встречи я каждый день в течение 2 недель ненадолго захаживал к ним в гости с дичью, дабы отплатить за свой промах, пока господин Аккерман не выздоровит. Они хотели отказаться, но уж их дочурка, которая всегда пыталась вызнать секрет фокуса с мешком, в этот момент думала наоборот. Тем не менее, это не могло продолжаться дольше. Мне, конечно, приятно было общаться с пока еще невинной Микасой, тем не менее я не мог провести все 1,5 года до той трагедии, находясь тут и следя за этой семьей. Меня даже стали напрягать взгляды, порой бросаемые госпожой Аккерман, после моего небольшого рассказа о себе, в котором я говорил, что меня еще в раннем детстве подбросили к одной очень большой семье в Шиганшине, и что с тех пор мне, и всему семейству, приходится так рано заниматься охотой, чтобы прокормить друг друга. Впрочем, и сама семья Микасы не была особо разговорчивой, сразу видно, что не особо доверяли незнакомцам. В общем, мной было решено вместо того, чтобы ждать проблем, уйти и самому решить корень всех проблем. А где у нас корень всех проблем? Правильно, в месте, где собирается всякий сброд из уголовников, бандитов, маньяков и работорговцев. А что это за место? Конечно же, столица, под землей которой находится подземный город. Да моя следующая цель – это единственный в Парадизе преступный город, на который не распространяется рука правосудия. Кто знает, может, я заблаговременно изменю события и замочу тех самых работорговцев из канона. Думал я, тайно садясь в корабль с товарами, который направлялся в Трост, да и уровни поднять нужно, а то те же животные никакого опыта не дают. Меня волновал этот вопрос. За 1,5 года в этом мире я так и не поднял ни одного уровня, хотя за это время уже довольно много дичи убил, а это значит, что так называемые очки души дают за мертвых людей. Это еще одна причина, почему я хочу уехать в подземный город. Все-таки в том месте хватает подонков и можно без зазрения совести начать охоту. Глава 10. Мой путь до Траста по реке составил действительно приблизительно 3 дня. И это было просто ужасно скучно. Я хотел даже пробежаться до того округа на своих двоих, но все-таки решил уделить время вещам насущным, а именно, культивированию. Я же все-таки направляюсь в подземный город, и там определенно с солнечным светом будут проблемы. В основном ранее поглощение энергии солнечного света я использовал для быстрого пополнения ЭД, чтобы вовсю пользовать инвентарь. Да и вообще ранее не особо много уделял времени медитации, так как тот же пассивный режим неплохо себя показывал, да и после поднятия характеристик до предела человеческих сил у меня просто не хватало никакой воли усидеть на попе ровно, чтобы заняться медитацией. И это были самые трудные тренировки в течение 3 дней, даже труднее физических, которыми я увлекался в лесу гигантских деревьев. Мое тело настолько было переполнено энергией, что я чуть ли не светился ночью. Поэтому приходилось по ночам одалживать некоторый груз с транспорта и класть сверх положенного в инвентарь, чтобы с помощью физических упражнений эту всю энергию понизить. И сейчас я говорю не просто о ЭД, которую я заранее держал на минимуме, тут уже что-то вроде переполненной физической энергии, в общем я чувствовал, что скоро получу левел-ап в поглощении энергии. Собственно, к приезду в Трост я и получил заветные очки к духу и не только. Дух. Плюс 3. Сила. Плюс 2. Выносливость. Плюс 3. Живучесть. Плюс 5. Поглощение энергии. Ур. 2. Теперь вы можете поглотить энергию, исходящую от света, и переработать в этот физ. Э. Пассивное. 0,2. Сёк. Активное. 2. Сёк. Мда. Было глупо с моей стороны думать, что для меня, человека с системой, человеческий предел, это действительно предел. Зря я забросил свои усиленные тренировки. Хотя для получения очков характеристик уже сверх имеющихся, пришлось изрядно постараться и нагружать весь организм через инвентарь на дополнительные 240 кило, дальше тело просто не выдерживало и начинало уничтожать само себя, заставляя кости дробиться, мышцы рваться и органы плющиться. По крайней мере, таковы были ощущения. Даже крики, и те получались беззвучными, так как давление было на все тело. Если бы не регенерация и защита системы, которая сохранила мой разум вовремя прочувствования на себе подобных издевательств над телом, эта самоубийственная тренировка определенно стала бы последней. Ну да ладно, это не самая главная проблема. Проблема была в том, что по приезду в Трост пришлось быстро линять из корабля, так как корабль, перевозивший товары, остался без приличной доли продуктов, ну что я могу поделать. После такой жуткой тренировки жрать просто дико хотелось, а мои запасы иссякли еще во время самой тренировки. Правильно ведь говорят, мы, то что мы едим. Вот и система того же мнения, и как я понял, уж не знаю, как это все работает, но каким-то образом она успевала высосать все самое полезное из поглощаемой еды и во время процесса самоуничтожения тела успевала эти полезности впихнуть в регенерируемые органы, кости и мышцы, тем самым усиливая их. В общем, не хотелось бы мне применять подобный метод прокачки тела: сиди на жопе ровно и качайся еще раз. В итоге в Трасте я провел всего 2 дня. Сам город мало чем отличался от Шиганшины, хотя тут было куда больше военных. Но я не стал дольше задерживаться в этом городе, и вместо того, чтобы пешком и дальше направиться в сторону столицы, я опять сел на корабль, в котором в этот раз мне компанию составили еще какие-то мутные личности. Уж не знаю, кем они были, но похоже, кто-то из моряков продает места всяким иммигрантам, чтобы переправить тех за стену Сину, и как я позже понял, те направлялись в подземный город. Мне же не составило труда проникнуть внутрь корабля и устроиться там, благодаря скрытности. Ну что ж, довольно удобно получается. Столица в буквальном смысле имеет и светлую, район Митра, также именуемый «Королевский город», на котором проживает знать, богатые торговцы, а также военная полиция, и темную, подземный город под всем районом Митры, пристанище преступников, нищеты, беззакония, разврата и всего того, что не может быть показано на светлой стороне. Это действительно было забавно по приезду в королевский город смотреть издалека на гуляющих разодетых граждан, уверенных в завтрашнем дне и совсем не подозревающих о том, что у них под ногами находится настоящий преступный мир. К слову, во время пути я также довел характеристику духа до 10, что дало мне 100 очков ВЭД.